Во время осмотра, который занял не более 10 минут, Фокин тихонько матерился себе под нос, не задавая при этом лишних и никому не нужных вопросов. Потом мы сели на веранде, и я с некоторыми добавлениями Макса все обстоятельно ему изложил, продемонстрировав те немногие улики, что мне удалось найти в подполье. Наморщив лоб, он некоторое время сидел молча, сосредоточенно высасывая сигаретный дым. «Ну а что сами-то вы по этому поводу думаете?» Аккуратно затушив окурок, задал он сакраментальный вопрос. «Хоть какие-то мысли есть? В какую степь вы хотели плыть, когда я попался вам навстречу?» «Во-первых, мы хотели проверить все огороды и дачный участок Зобова». Дав Максу знак молчать, ответил я. «Во-вторых, если его там нет, то мы бы, естественно, явились к вам и подали бы заявление о его пропаже». «Врешь ты все, Гончаров, никуда бы вы обращаться не стали, а попытались бы разрешить этот вопрос своими силами. Но это уже не суть важно. Сделаем так. Ваши находки я заберу и отдам экспертам. А вы в самом деле объедьте его угодья и хорошенько все проверьте. Возможно, что дядьку отвезли на его же собственную дачу, и там потихоньку выламывают пальцы. Я думаю, что свою нажитую кубышку он прячет там. Уверен, что такого же мнения придерживаются и бандиты. В этом случае сами в драку не лезьте, а немедленно по рации свяжитесь со мной. Вам в подмогу я имею возможность выделить всего одного человека, да и то новичка». «Да он только испортит нам все дело», — недовольно проворчал Макс. «Спасибо, Владимир Васильевич, но мы и сами справимся». «Ты можешь немного помолчать. Я понимаю, что особой помощи от него ждать вам не придется. Но он хоть мне сообщит, когда вас будут убивать. Все, на этом оперативное совещание закончено. Часа через 3 жду от вас известий. Пойдем, я представлю вам того паренька». «Владимир Васильевич», — остановил я его возле самого выхода, — «а вас не настораживает тот факт, что два происшествия произошли в двух стоящих рядом домах практически в одно и то же время?» «Послушай, дядя Костя, меня многое настораживает, но об этом потом. Юра, подойди ко мне!» — окликнул он молоденького новобранца в новенькой форме. «Слушаю вас!» — подпрыгивая к нам, звонко доложил паренек. «У тебя рация в порядке? Ну вот отлично! Сегодня ты работаешь с этими двумя дяденьками! Да ты не бойся, они не такие страшные, как кажутся! В случае каких-то непредвиденных обстоятельств немедленно связывайся с нами! Как понял?» «Все предельно ясно и понятно!» «Вот видишь, Константин Иванович, какая у нас смышленая молодежь растет! Не то что вы! Ну ладно, езжайте, а я еще здесь покручусь и в отдел! Не пуха!» «К черту!» — усаживаясь в машину, в один голос ответили мы. «Ну и каков дальше маршрут следования?» — выбравшись из гнилого тупика, спросил Макс. «Дачку будем осматривать или как договорились? Одно другому не мешает, нужно сделать и то, и другое». «Это и коту ясно», — подозрительно покосившись на молоденького прикомандированного, согласился Макс. «Тогда с чего начнем, командир?» «Как далеко находится эта дача?» «Километров 20 будет. А где расположены дядькины огороды?» «Один, недалеко от дачи. Мы будем проезжать мимо него, а другой, увы, в противоположной стороне». «На этих его огородах есть какие-нибудь застройки?» Соображая, какой вариант предпочесть, спросил я. «Или же просто голое картофельное поле?» «Да есть какие-то сыроюшки, где он хранит шансовый инструмент». «В таком случае сначала рванем на дачу». «Вас понял. Пристегните ремни, господа товарищи». После первого огорода, не доезжая до самой дачи несколько километров, мы остановились, вышли и побрели в сторону вигвама, стоящего посреди ухоженного поля. Ничего подозрительного вокруг не замечалось, и остановились мы здесь, скорее всего, просто для очистки совести, чтобы в дальнейшем не ломать себе рук и не пытаться укусить собственный нос. Дождь, наконец, выдохся и только слегка моросило. Огородище оказалось здоровенным, и идти по раскисшей земле, путаясь в мокрой ботве картофеля, занятие малопривлекательное. «Послушай, Макс, это же не частный огород, а целое колхозное поле!» Не выдержав, зло воскликнул я. «Кто позволил ему взять такой надел? «Соседи!» — хмуро ответил он. «Они не позволили, они просто продали ему свои участки. Самим-то заниматься лень. А дядька прилично заплатил, вот и вся история». «Тунеядцы! Вот так и происходит расслоение на батраков и кулаков. Послушай, а как он эти свои угодья вскапывает? Наверное, пашет от зари до зари, не выпуская из рук лопаты». «Иваныч, перестань злобствовать! У него есть пара наемных бомжей и колесный тракторишка, которым он и производит вспашку». «Чтоб у него все колеса поотваливались!» «Так, братва, кажется, мы у цели. Заходим с трех сторон и штурмом берем этот китайский чум. Воинствующие вопли и устрашающую раскраску рожи прошу оставить на потом». Как оно и должно было быть, конусообразный шалаш со всякими сельхозпремудростями оказался совершенно пуст, и от этого возвращение назад к машине было еще более удручающим. «Ничего, Иваныч», позволяя себе некоторую фамильярность, приободрял Ухов. «Отсутствие результата — тоже результат. Как говорится, с каждым пустым стулом наши шансы на успех увеличиваются. Я правильно говорю, генерал?» «Так точно», — кисло ответил паренек, с омерзением стряхивая комья земли с новеньких ботинок. «Ну, тогда вперед, за новыми приключениями!» Запуская двигатель, резвился Макс, словно радуясь тому, что дядьки его мы здесь не обнаружили. Осмотр дачи, очень похожий на его городской дом, сначала никаких результатов не принес. Все было чисто и аккуратно прибрано, как в самом домике, так и во дворе и дворовых постройках. Мы уже хотели убираться, не солоно хлебавши, когда наш юный спутник запросился по нужде. «С этой радостью проблем тут нет», — гордо сообщил Макс. «Тебе нужен туалет, я правильно понимаю?» «Будет тебе туалет, и даже на выбор целых три. Зимний, летний и воздушный. Какой тебе больше нравится?» «Любой!» — отчаянно пропищал парень. «А что такое воздушный? Иди за забор в кусты, там и увидишь!» Зайцем метнувшись в заросли, он исчез, но довольно скоро вернулся, держа за кончик какую-то грязную, окровавленную тряпку. «Вот, нашел в кустах!» «Тыча этот неприятный предмет нам под нос!» — победно сообщил он. «Я подумал, что нам это может пригодиться!» «Хвалю за службу, генерал!» Отворачивая в сторону нос, фыркнул Макс. «Положи эту гадость туда, где ты ее взял!» «Подожди-ка, Юра!» Остановил я парня, потому что тряпка показалась мне знакомой. «Дай-ка ее сюда!» «Да ты же просто гений сыска!» «Макс, это вторая половина того самого полотенца, что мы нашли в подполье!» «Шутишь? Что же это получается?» «Получается то, что твой дядюшка, в сопровождении или без, но недавно пребывал на этой даче. Это пока все, что я могу сказать. Юра, покажи нам то место, где ты нашел этот вещдок. Ты сможешь это сделать?» «Смогу», — засуетился он. «Но только я там... это...» «Все ясно, комментарий излишний. Пойдем». Юра, смущаясь, честно проводил нас на место находки. Однако даже самые тщательные поиски не принесли ничего нового. Обескураженные, мы вернулись назад, и Макс предложил провести опрос соседей. Но и здесь нас ожидало большое разочарование. На двух смежных дачах хозяева вообще отсутствовали, а через дом дураковатый дед сообщил, что он видел, как от зобовской дачи действительно часа три тому назад отъезжала какая-то белая машина, но какая точно, он не помнит. Повторный осмотр дома особых результатов не дал. Единственное, чего мы добились, так это удостоверились в том, что на даче действительно ночью кто-то был. Причем не один, а по крайней мере двое. На это указывали две недавно вымытые тарелки и пара стаканов. Что же касается мусорного бачка, этого кладезя улики информации, то он был абсолютно пуст и чист. Видимо, перед отъездом предусмотрительные посетители, не желая доставлять нам лишних хлопот, сочли за лучшее забрать весь мусор с собой. «Командир, какие дальше будут указания?» «Доставим коллегу в отдел, а дальше, как договаривались ранее...» «Вас понял, наконец-то займемся делом!» Высадив парня, мы заехали в пельменную, где слегка перекусили, и в общих чертах обсудили план действий, потому как брать такого толстого сама голыми руками – занятие бесперспективное, если не сказать опасное. Поскольку Фархад несколько раз встречался с Максом, то такую колоритную внешность, как Ухов, не запомнить он просто не мог. По этой причине мы решили, что до поры до времени он будет оставаться в тени и выйдет на сцену в самый критический момент. Подъехав к административному зданию рынка, мы вышли из взятого на прокат УАЗика и, прикрываясь спинами прохожих, осторожно подошли к овощным рядам. Здесь, чтобы не возникло досадной ошибки, Макс должен был показать мне требуемый объект, что, впрочем, оказалось совершенно излишним. Огромная туша, важно проплывающая между торговыми лотками, говорила сама за себя. «Это он, Фархад!» — шепнул Ухов. «Обрати внимание на двух дураков, что следуют за ним. Это его охрана?» «Без тебя знаю», — огрызнулся я. «Иди и займись своим делом». «Понял, командир, ни пуха ни пера», — пожелал он и затерялся в толпе. Зайдя в административное здание, я толкнул дверь приемной и, развязно кивнув на директорскую дверь, спросил унылую как тень секретаршу. «Киска, шеф у себя?» «Кто?» — вытянула она и без того лошадиную физиономию. «Шеф у себя?» — досадливо повторил я вопрос. «Кто? Киска?» «Ты красавица, ты! Шеф у себя?» «У себя!» — заливаясь краской, тихо ответила она. «Но Григорий Иванович занят, у него Анатолий Борисович и представители санэпидемстанции, но я спрошу». «Не надо, милая, загляну попозже», — обаятельно улыбнулся я и захлопнул дверь. Выйдя из помещения, я с удовлетворением отметил, как выгодно Ухов поставил машину. Сам он, открыв заднюю дверцу, сосредоточенно ковырялся в какой-то железяке. Поощрительно ему кивнув, я приступил к выполнению второго, главного этапа нашей рискованной операции. Целеустремленно подойдя к перекупщику, я деловито спросил: «Вы Фархад?» «Ну, я!» Презрительно смерив меня заплывшими жиром глазками, неожиданно тоненько пропищал он. «А тебе-то какое дело?» «Мне до вас нет никакого дела», — небрежно ответил я, чувствуя, как за моей спиной слюной исходят охранники от неистового желания порвать меня на куски. «Лично я с вами на одном гектаре, садьбы постыдился. Меня прислал Григорий Иванович, он срочно требует вас к себе». «Какого черта ему надо?» Доставая сотовый телефон, выпятил он слюнявые губы. «А вот этого я вам делать не советую», — ехидно усмехнулся я. «У него в кабинете целая комиссия из санэпидемстанции». «Да в гробу я вашу комиссию видел!» Презрительно сплюнул он и начал набирать номер. «Мало я вас, пою и кормлю!» «Ваше дело!» Понимая, что проиграл, беспечно заметил я. «Только хочу предупредить, что кроме комиссии приехал Анатолий Борисович, и он тобой очень недоволен». «Что?» — побелел он, убирая сотовый. «Анатолий Борисович? Да как же?» «А вот так!» Облегченно и злорадно я сделал неприличный жест. «Иди и мой задницу, сейчас он тебя будет иметь». «Все, все, сейчас иду. За что же он так? Хафик, Славик, присмотрите тут пока. Я в контору. Хоть бы все обошлось». Отдав эти приказания, толстяк в совершеннейшем шоке, что-то бормоча себе под нос, затрусил, спотыкаясь, к конторе. Отставая от него не больше, чем на полметра, я заботливо охранял его обширный тыл, а когда он поравнялся с открытой дверцей УАЗика, дернул его за рукав. «Эй, что такое?» Непонимающе вытаращился он, поворачиваясь ко мне лицом и спиной к затаившемуся в машине Максу. «Ничего хорошего!» — гаркнул Ухов, накидывая ему на жирную шею толсто скрученный жгут простыни. «Гулять едем, и тебе решили прихватить!» С этими словами он затащил мощную тушу перекупщика в салон и сразу же залепил ему рот куском перцового пластыря. Мне оставалось забросить его ноги и, забравшись в машину, захлопнуть дверцу. «Гони!» — крикнул я Максу, заметив, как у машины собирается любопытный зритель. «Дальше я с ним сам справлюсь». «А справишься ли?» — срываясь с места, с сомнением прокричал он. «А то нет! Груда студня!» Каким же я оказался самонадеянным дураком! Эта груда студня спокойно смогла бы побороть быка. Если бы не накинутый на его шею жгут, то нам с Максом пришлось бы не сладко. Каким-то чудом мне удалось накинуть наручник на его правую руку и зацепить за левое сиденье. Дальше дело пошло полегче. При помощи веревки я подтащил его левый кулак к верхней раме и в этой точке зафиксировал. С ногами вообще все обошлось просто, поскольку они были зажаты теснотой пространства, то и дрыгал он ими вяло. В общем, когда Макс влетел в облюбованный нами тупичок, наш буйвол был связан по всем параметрам. Остановив машину, Макс содрал липовые цифры и обнажил действительный госномер. «Ну вот, теперь все в порядке!» Поправив растяжки, с удовлетворением пробубнил Ухов. «Куда его? На лобное место?» «Нет, в театр, на оперу «Русалка», — усмехнулся я, пересаживаясь на заднее сиденье. «Поехали, уже 15:30. До вечера нам предстоит содрать с него всю шкуру. Утомительная процедура». Второй раз за сегодняшний день мы вырвались из города и по давно протоптанной дорожке углубились в лес. Когда шум и сигналы проезжающих по трассе автомобилей не стали слышны, и их сменил птичий щебет, мы остановились. «Послушай, Макс», — с удовольствием вдыхая лесной воздух, предложил я, «давай-ка мы с тобой повременим с экзекуцией хотя бы 5 минут. Просто полежим на травке, послушаем птичек. Прелесть-то какая!» «Да я не против, только у этого Борова на крикушке наклеен перцовый пластырь. Ему, наверное, все губы разъело, больно ведь? Ты слышишь, как он мычит, что тебе племенной бык? Сейчас всех коров сюда соберет!» «Нет в тебе, Ухов, романтики ни на грош!» Огорчительно посмотрел я на него и открыл заднюю дверцу. «Принимай свой крупный рогатый скот по описи!»